Часть первая. Что, почему и зачем происходит сейчас между вами и подростком? Давайте начнем с простого теста, чтобы понять, есть ли у вас и вашего подростка проблемы с общением. Загибайте пальцы, если следующие тезисы про вас. Первое. На ваши вопросы ребенок отвечает односложно. Например, норм. Второе. Говорит о себе неохотно и общими словами. Третье. Не интересуется вами и вашей жизнью. Четвертое. Вы не знаете его друзей. Пятое. Хамство и грубость стали регулярными. Шестое. Общение сократилось до минимума. Седьмое. В разговоре вы чаще всего испытываете раздражение. Ну что, сколько пальцев вы загнули? Если 3, у вас подросток. 4-5 пальцев, у вас подросток, и в вашей коммуникации наблюдаются сложности. 6-7 пальцев. Общением и отношениями стоит заняться как можно скорее, даже в ущерб чему-то другому, например, учебе. Конечно, эти результаты приблизительны, и многое можно списать на особенности возраста. Однако нарушенные взаимоотношения лучше лечить в самом начале, не дожидаясь, пока трещина превратится в пропасть. Щелкнуть пальцами и вернуться к тому моменту, когда все было хорошо, уже не удастся. И просто переждать пубертат, ничего не предпринимая. Тоже. Признаки сложности в отношениях с подростком вы можете рассмотреть в приложенном PDF-файле. Дальше в книге мы будем шаг за шагом разбираться с возникающими трудностями. Для начала выясним, почему с большинством подростков сложно общаться, и поймем, что мешает конкретно нам. Потом попробуем иначе взглянуть на то, как устроены отношения. А после этого изучим навыки коммуникации, выполним практические задания и рассмотрим опыт и точку зрения других родителей. Помните, вы не одиноки.